Оппонент сражался легко и играючи. Луциньевский мастерски вел передачу, вовремя подливая масло в огонь. В общем, все быстро вошло в русло, и возникло такое ощущение, что это прямой эфир, или даже, что мы сейчас смотрим телевизор. Вот он, профессионализм. Из всех присутствующих, кстати, наибольшую симпатию у меня вызывал ведущий. Я даже его пожалел. Понятно, что после наших чудачеств передача будет запорота и не выйдет. Но это еще не все. Товарищу Луциньевскому за этакое безобразие запросто могут выписать по самое не балуйся или даже вообще закрыть. Однако как-то повлиять на ситуацию я был не в силах. От нас здесь ничего не зависит. Все давно расписано, утверждено и корректировке не подлежит. Вскоре я привык к обстановке, успокоился и даже стал подремывать, обращая внимание только на наиболее живые и яркие фрагменты беседы. Федя не дремал, но наблюдал за происходящим несколько отвлеченно, угрюмо и рассеянно. Душой он был сейчас с юнгами. Интересно, читалось в его плавающем взоре, чем они там сейчас занимаются? Публика, антураж, атмосфера. Как-то мне ничего особо не запомнилось этой передаче, не произвело особого впечатления. Может быть, потому что все было обыденно, окружающие вели себя просто и естественно, и на нас никто не обращал внимания, поскольку в фокусе были двое, у коновязи и ведущий. Это наш второй опыт работы с масс-медиа. Мы уже разок давали интервью, и там как раз были в фокусе. После того интервью, кстати, в стране была нездоровая реакция. Федя, тугодум, выступил с явно неосторожным призывом, после чего многие неуравновешенные молодые люди стали бросаться на начальников, чиновников, иноземцев и вообще на всех, кто в их представлении ассоциируется с тиранией и вселенским злом. В общем, была волна. Седой на инструктаже напомнил нам об этом, сказал, что впредь следует следить за речью, а то у нас в стране в последнее время развелось немало впечатлительных бледных юношей. В общем-то, правильно сказал. Во время того интервью мы были не особо раскручены и пропиарены, а так себе, только начинали обретать популярность. Так что очень может быть, что после сегодняшнего нашего показательного выступления следует ожидать еще одну волну нелепых повторов и ситуативного копирования в местечковых интерпретациях. Впрочем, лично меня это совершенно не беспокоит. Пусть будет хоть насильственно свержение власти на местах, мне как-то без разницы. Между тем, пока мы праздно созерцали действия и сторонне размышляли на отвлеченные темы, наша съемочная бригада втихаря работала. Ленка сидела ближе к нам, так вот, если внимательно приглядеться, можно было рассмотреть, что из лежавшей у нее на коленях сумки торчит объектив камеры. У Олега, сидевшего с противоположной стороны, на коленях ничего не лежало, ниоткуда ничего не торчало, так что вообще непонятно, как он умудрялся снимать. Сидел он, правда, повернувшись к фокусной группе, причем не только лицом, но и всем телом, а руки держал сложенными на груди. Профи, короче. Теперь перейдем к предмету полемики, чтобы было понятно, зачем вообще пришли. Вячеслав Псякаревский, как я уже вам рассказывал, один из троих саботажников по проекту «Возвращение». Суть проекта. За бугром проживает порядка 30 миллионов наших соотечественников. Из них минимум 2/3 хотели бы вернуться при наличии благоприятных условий для жизни. На возмущение общественности, зачем нам гастарбайтеры, когда можно вернуть своих, был создан этот проект, грубо говоря, для отмазки. Полагаю, что уже при создании была дана команда развалить все как можно быстрее, и чтобы никому не пришло в голову, что у нас это может работать. В самом деле, сначала соотечественники потянулись довольно бодро, но очень скоро оказалось, что там кругом дубль пусто. Деньги традиционно разворованы, никаких условий нет, про льготы вообще даже и не вспоминаю. И в итоге все соотечественники оказались в равных условиях с любыми иноземцами из стран СНГ. Итог. Проект классический сдох. Впрочем, это для вас наверняка не новость, и любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, проект возвращения был обречен изначально. Что такое? Даже половина вернувшихся. Пусть будет 15 миллионов славян. Это явное и непропорциональное усиление народа. Возвращаются жизнеспособные, грамотные и предприимчивые люди, готовые в поте лица трудиться на благо Родины и стойко бороться за свои права. Клану добытчиков, руководящему страной, это нужно меньше всего. Для него гораздо более предпочтителен в массе пьющий, глупеющий, с каждым годом неграмотный народ, разбавленный теми же 15 миллионами, но покорных гастарбайтеров, готовых вкалывать за нищенскую зарплату. Так что проект был обречен. Двоих саботажников, главного и второго, мы уже исполнили, причем с небольшим разносом, буквально в 3 дня. А вот этого, Вячеслава Псякревского, оставили. Признаюсь, по этому поводу было некоторое недоумение. Но никто не любопытствовал, почему так получилось. У нас это не принято. Славик некоторое время активно прятался, потом вдруг заметил, что никто его не гасит, и подумал, что все, пронесло. Ну и через некоторое время вернулся к прежнему образу жизни. Единственное, после всех злоключений с его подельниками он сделал выводы и в настоящее время без хорошей охраны из дома не выходит. Теперь понятно, почему его не трогали. Оказывается, все было учтено и распланировано. Контекст передачи в деталях освещать не буду. Если кому интересно, можете посмотреть в сети. Этот ролик есть практически на каждом ресурсе. Только ищите намеки, ибо сурки его регулярно отовсюду трут. А только вкратце доведу, о чем шла речь. Чтобы усыпить бдительность оппонента, начали издалека, актуально и неконфликтно, про общее положение в стране. Затем Володин вошел во вкус, разогрелся и, походя, подкинул собеседнику наживку, основываясь на том, что Псякревский – заядлый имперец и злостный гонитель любых проявлений сепаратизма. Наживка была примерно такая. Привожу суть своими словами, так что на академическую точность в формулировках не рассчитывайте. У каждой более-менее крупной нации есть своя, законным образом обусловленная территория, на которой главным вопросом является отстаивание верховенства интересов этой нации. Такая территория есть у всех, кроме русских. Потому что такого понятия, как, собственно, русская территория, в современном миропорядке просто не существует. И это явно поражение в правах по отношению ко всем русским. Как видите, тема конфликтная, по целому ряду постулатов весьма спорная. Сепаратизмом несет за версту, так что есть над чем поломать копья.